Глава 22. Сон не принес желаемого облегчения. Мне снились очень странные вещи. Какие-то события из прошлого мира, которые я почти забыл. Руны богов кружились вокруг и постоянно норовили проникнуть внутрь моего «я». От них невозможно было защититься. Я старался изо всех сил, но выстроенные мной барьеры были слишком слабы. Они рушились, раз за разом лишая меня накопленных сил, а божественная речь гремела внутри моего разума, безвозвратно изменяя суть моего сознания. Ближе к утру, окончательно измученный бессмысленным сопротивлением, я вынырнул из своего сновидения и моментально напрягся. В гостиной был посторонний. Он осторожно бродил по помещению, словно выискивая что-то невидимое. Через окна террасы косо падали лучи утреннего освещения. Хаос в мутном спросонья разуме мешал нормально ориентироваться. Что-то было не так. Я ощущал энергию предвечной, рассеянную вокруг, но и следы других сил видел очень отчетливо. Они смешивались в однородную массу, превращаясь во что-то невнятное, но смутно знакомое. Словно я уже видел такой коктейль однажды. Где? Рывком изменив положение, я поднялся с дивана и увидел в нескольких метрах от себя Дайру. Хранительница рекреационной зоны сияла энергией жизни и слепо бродила по моему номеру, иногда останавливаясь, чтобы рассмотреть что-то невидимое на своем пути. «Доброе утро, Мисол», — громко произнес я. «Вы что-то потеряли?» Призванная ощутимо вздрогнула и всем телом развернулась в мою сторону. На лице девушки читалось такое удивление, что я невольно осмотрел себя на предмет лишних конечностей или второй головы. Все было в порядке, но это только с моей точки зрения. «Ты жив!» — облегченно выдохнула хранительница. «Слава предвечной!» «Мне льстит ваше беспокойство, Мисол», — удивленно ответил я. Однако я не вижу для него серьезных причин. Моя ночная беседа с мистером Торлом была довольно напряженной, но не смертельной. Вместо ответа Дайра подошла ближе и окутала меня полем своей энергии. Я понимал, что это какая-то сканирующая структура, но все равно чувствовал некоторое беспокойство. Природная подозрительность брала свое, и то, что меня исследует один из моих дуалов, ничего не меняло. Я ощутила уход Кая. Параллельно считывая нужные ей данные, произнесла хранительница рекреационной зоны. Это было еще ночью. Ваши развлечения с прорывами пространства в самых неожиданных направлениях немного покачнули стабильность источника. Он сообщил мне о сбое, и мне пришлось вернуться в комплекс. Приношу свои извинения за испорченный вечер, Мисол. Спокойно ответил я. Никакой вины я за собой не чувствовал, но правила этикеты требовали именно такого ответа. Мистер Торл предложил мне встретиться с вашим отцом, но я был вынужден отказаться. «Интересно, как он планировал это сделать?» — проворчала призванная. «Если сам планирует свои визиты на полгода вперед». «Он открыл односторонний переход», — пояснил я. «Прямо на том месте, где вы сейчас стоите. В ответ мне пришлось отправить людей Кая на небольшую экскурсию по второму ярусу и закрыть этот портал. Затем мистер Торл ушел. Если эти события так вас взволновали, то мне очень жаль». «Это не имеет значения», — отмахнулась Дайра. «Не двигайся, мне нужно понять, что с тобой произошло». «Со мной все в порядке, Мисол», — улыбнулся я. «Немного устал за последние дни, но это скоро пройдет». Хозяйка комплекса недоверчиво посмотрела на меня и развеяла сканирующую структуру. Что она хотела обнаружить, я так и не понял, но она это явно не нашла. «Что вы помните из событий этой ночи, мистер Хан?» — настойчиво спросила девушка. «С того момента, как ушел Кай». «Ничего». Широко улыбнулся я. «Не думаю, что вас интересуют мои сновидения, Мисол. Разговор с мистером Торлом крайне меня утомил, и я уснул практически сразу после его ухода. У вас есть ко мне конкретные вопросы или просто отвлеченный интерес? Последние 7 часов я потратила на то, чтобы проникнуть в ваш номер, мистер Хан. Прямо глядя мне в глаза, ответила хранительница. На это ушло почти 8% энергии камня Риналы, но я так и не сумела добиться желаемого. Информация оказалась очень неожиданной. Установленный мной барьер не мог остановить Дайру на столь долгий промежуток времени. Я быстро перебрал в уме возможные варианты и пришел к выводу, что понятия не имею, в чем могла быть причина проблемы. «Но вы здесь, мисс Ол», — осторожно произнес я, — «и со мной все в порядке. Что могло вам помешать в пределах ваших владений?» «Локальный прорыв 7 стихий», — четко ответила Дайра, и я недоверчиво посмотрел на свою подчиненную. В гостиной все вещи оставались на своих местах. Даже раскрытая папка с договором, которую я уронил на пол, когда переползал на диван, лежала в прежнем положении. Несколько листов контракта валялись рядом с ней, но это ничего не меняло. Я был свидетелем полноценного прорыва всего однажды. И тогда под угрозой полного уничтожения был весь восточный район первого яруса. Мне пришлось приложить массу сил, чтобы этого не произошло. Тогда же был инициирован Мортимер. И это была только сила предвечной, с которой я умел работать, и отчасти был готов к подобному исходу. Сейчас Дайра говорила сразу о 7 стихиях. В условиях третьего яруса и установленного мной барьера от моих апартаментов должно было остаться только выжженное пятно, как, впрочем, и от всей рекреационной зоны. «Вы уверены?» — только и спросил я. 7 часов, Хан», — хмуро ответила Дайра. «И 8% энергии камня Риналы. Питак без носа, я уверена в этом так же, как в том, что меня зовут Дайра Олпрайст. Я одного не могу понять. Как ты выжил?» «Если вы посмотрите вокруг, то поймете, что в этом нет моей заслуги», — задумчиво ответил я. Теперь сновидения уже не казались мне обычным бредом от переутомления. Я пытался воспроизвести в памяти увиденное и с удивлением понял, что цель прорыва находилась где-то на глубинных уровнях моего сознания. И как раз там все выглядело так, словно прорыв состоялся. В жуткой мешанине образов невозможно было ничего понять, а любая попытка разобраться вызывала волну тошноты и головокружения. Понятно было только одно, и я решил поделиться с подчиненной своими наблюдениями. Прорыв был четко структурирован и направлен исключительно на меня. «В твоей энергоструктуре нет следов постороннего вмешательства, Хан», — сообщила хранительница. «Я пыталась обнаружить точку приложения сил в твоем номере, но не смогла это сделать». «А почему вы сразу не подошли ко мне, мисс Ол?» С интересом спросил я. Сомневаться в том, что дуал жизни и тьмы может найти живое существо на расстоянии 10 метров от себя, мне даже в голову не пришло. «Я тебя не видела», — ошарашила меня Дайра. «Совсем. Помещение было пустым, и я сделала вывод, что ты уже мертв. Хотела найти якорь приложения сил или какие-то следы. Но тут все так перемешано, что фон почти однородный. А потом появился ты». «Как?» Тут же спросил я, мучительно припоминая последние секунды своего сна. В сумбурной мешанине образов мне виделся только бесконечный хоровод разноцветных рун, а потом я рывком пришел в себя. «Вот так», — ответила Дайра и щелкнула пальцами. «Только что тебя не было, а потом ты возник из пустоты. Вернее, сначала я услышала твой голос, а уже потом ощутила присутствие». Объяснение подчиненной ситуацию никак не проясняло. Понятно было одно. Каким-то образом я подвергся постороннему воздействию на очень глубоком уровне. И это воздействие было настолько важным, что его инициаторы полноценно блокировали доступ не только в мои апартаменты, но и к моему телу, фактически спрятав его на время в складке пространства. Я не ощущал недомогания или чего-то еще, что могло говорить об установленной в моем сознании закладке. Но и оставить подобное происшествие без внимания тоже не мог. Неизвестно, как поведет себя каша на дне моего разума. Когда в деле замешаны руны божественного языка, ожидать можно было любой пакости. Расплывчатые письмена богов могли объединиться в единое целое в самый неподходящий момент, и я обязан был понять, как на это реагировать. Самое неприятное, что разобраться с внешним влиянием я прямо сейчас не мог. На текущем уровне силы мне были доступны только руны предвечной, да и то далеко не все. Про другие языки древних даже упоминать не стоило, максимум, на что я был способен, это отследить источник влияния и убедиться, что мой главный противник не имеет к этому отношения. Буквально несколько часов назад я проделал нечто подобное с Майклом, и сейчас должен был применить тот же метод по отношению к себе. Главная проблема заключалась в том, что в одиночку я этого сделать не мог. Хранительница рекреационной зоны вполне могла подойти на роль оператора, но тогда мне придется передать ей все ключи от собственной защиты и осознанно открыть дорогу к сути собственной силы. «Мне не нравится эта идея», — поежившись под моим пристальным взглядом, произнесла девушка. «Только сейчас я понял, что все это время не сводил с нее глаз, и это сильно нервировало призванную». «Какая идея, Мисол?» — светски улыбнулся я. «Та, которую ты сейчас обдумываешь», — слегка отодвинувшись от меня, воскликнула Дайра. Хранительнице не требовалось читать мои мысли, чтобы разобраться в ситуации. Ничего хорошего от моего затянувшегося молчания она не ждала и была по-своему права. Вот только не догадывалась, что основная масса неприятных впечатлений в этот раз достанется мне. «Не знаю, что это, но мне это не нравится. Я не буду в этом участвовать». «Мне очень жаль, Мисол», — неохотно ответил я. «Сам я по понятным причинам тоже не хотел переходить к крайним мерам. Однако другого выхода у нас сейчас нет». «Другой выход есть всегда», — резко ответила призванная. «Достаточно хорошенько изучить ситуацию и подумать». «Тогда давайте подумаем вместе, Мисол». «Не стал спорить я. Сегодня ночью в этом помещении произошел локальный прорыв сразу нескольких стихий. Семи». Тут же вставила Дайра. Девушка обошла диван и уселась в кресло, которое вчера занимал я. «Семи». Охотно кивнул я. Уточнение было очень важным и как минимум говорило о том, что кто-то в этой акции участия не принимал. Предвечная точно не участвовала, и я хотел надеяться, что вторым воздержавшимся был мистер Прайс. По моему опыту можно смело утверждать, что при таком прорыве всегда имеется масса сопутствующих разрушений. Учитывая, что вокруг нас все в полном порядке, мы имеем дело с уникальным случаем. Забегая немного вперед, могу вам сказать, что разрушения все же имеют место быть, но они строго локализованы. «Где?» — напряженно спросила девушка, явно обдумывая мои слова и сравнивая их с собственным опытом. «Здесь». Коснувшись пальцем своего виска, ответил я, и призванная удивленно посмотрела на меня. Неприятно это признавать, но я стал целью очень сложного воздействия, природу которого не понимаю. Внешних признаков и повреждений нет. Можно сказать, что со мной обошлись крайне аккуратно, что намекает на огромный опыт неизвестных в подобных делах. Если у вас есть что добавить, то я с удовольствием вас выслушаю, Мисол. Природа щита, установленного внутри вашего барьера, была полностью однородной. Сосредоточенно ответила хранительница. Я никогда с подобным не сталкивалась. Самый близкий аналог — сила мира, которой владеет моя мать. Однако там она включает все 9 стихий, а здесь у нас только 7. «Вы можете выделить эти силы из общего фона, Мисол?» — уточнил я. «Скорее те, что не были задействованы», — ответила Дайра. Энергия предвечной служила барьером и изоляцией для внутренней части контура. Она взаимодействовала с однородным щитом посредством массы каналов, завязанных на ваше тело. Если рассматривать эту структуру со стороны, то цель у нее была всего одна. «Ограничение влияния девятой стихии», — задумчиво произнес я. Силу пространства изолировать было практически невозможно. Она была такой же вездесущей, как время. Единственный способ избежать взаимодействия с этой стихией — временно убрать объект внимания из общего поля. Что насчет участия в прорыве энергии вашего отца, мисс Сол? Ее здесь не было. Покачала головой девушки. Даже в общем фоне присутствие в разы ниже нормы. А такого я вообще никогда не встречала. Итог. Спросил я. Представители семи сил объединились, чтобы временно скрыть это место от внимания моего отца. Сосредоточенно нахмурившись, ответила призванная. Это потребовало просто чудовищного количества энергии, но при этом внешних повреждений не было. Блок был установлен таким образом, чтобы влиять на энергетическую составляющую Зингара. На физическом уровне осталась только крохотная часть, но и ее хватило, чтобы обезопасить все подступы к вашим апартаментам. Кто мог провернуть подобное? И главное, зачем? В тон подчиненный добавил я. Как мы можем определить источник воздействия, мисс Сол? Ваши предположения? Я не знаю. Растерянно отозвалась хранительница. Я уже перепробовала сотню вариантов, но это не дало никаких результатов. Смешение энергетического фона смыло все следы. У меня сложилось стойкое ощущение, что прорывы просто возникли из пустоты, сразу выстроив вокруг номера непробиваемый щит. Словно они изначально были созданы именно для этого. Словно ими кто-то осознанно управлял. Хозяйка рекреационной зоны потрясенно посмотрела на меня и замолчала. Такого просто не могло быть, и мы оба это прекрасно понимали. Сама суть прорыва в ткани реальности противоречила понятию контроля. Иногда концентрация энергии в конкретной точке пространства возрастала настолько, что часть сырой силы выплескивалась в физический мир, сея смерть и разрушение вокруг. И неважно, какая из сил устроила прорыв. Каждая из них могла убивать, и в таких местах это становилось особенно очевидно. Если прорывами управляли осознанно, а других предположений у нас попросту не было, то это полностью меняло все наши представления о действующих в пределах Зингара силах. На подобное были способны очень немногие. И верхушка корпорации в их число точно не входила. Наших знаний критически не хватает, мисс Сол. Мы зашли в тупик. Дождавшись, пока моя подчиненная немного придет в себя, произнес я, а потому предлагаю вам провести небольшой эксперимент. Я даже не сомневаюсь, что ты все равно заставишь меня принять в нем участие. Тяжело вздохнула хранительница. Что нужно делать? «Пока ничего». Укладываясь на диван и максимально расслабляясь, ответил я. «Помните ту ситуацию на первом ярусе, когда вы взломали мою защиту, мисс Сол?» «Это сложно забыть», — усмехнулась хранительница. «Тогда я впервые прикоснулась к тени предвечной». «Сейчас вам нужно будет пойти немного дальше». Продолжил я и отправил подчиненное ведение недавнего штурма разума Прайсера. Это был самый простой способ объяснить девушке суть задачи. Работать с чужим сознанием Дайра умела давно, но так глубоко забираться ей еще не доводилось. Я чувствовал неуверенность хранительницы и поспешил ее успокоить. «В этот раз я не буду вам препятствовать, мисс Сол. Нас интересует конкретный момент. Начало прорыва и все, что происходило в первые секунды после него. Я постараюсь быть рядом, хотя маловероятно, что смогу чем-то помочь в процессе». Призванная выпустила на волю часть своей энергии и плотно спеленала ей все мое тело. Я тем временем выделил небольшой закоулок в собственном разуме и постарался максимально его укрепить. Здесь я планировал переждать самый неприятный этап сканирования памяти ядра, хотя искренне сомневался, что это вообще возможно. Чужое внимание проникло в верхние слои моей личности и двинулось в сторону ядра. Находясь в изолированном кармане собственного разума, я всячески старался убрать с пути Дайры все препятствия и барьеры, но все равно ощущал от чужого присутствия неприятное жжение. Несколько секунд спустя хранительница уперлась в поверхность ядра моей силы, и по моему телу пробежала первая судорога боли. Начали. Резко выдохнул я и моментально провалился в кровавую муть болезненных ощущений. Первый слой остался позади, за ним второй. Я уже плохо соображал и тратил все свои силы, чтобы просто наблюдать за происходящим. Тело билось в конвульсиях, но это было меньше из проблем. Физические каналы изолировать было проще всего, а вот от ментальной боли сбежать было невозможно. И я очень быстро осознал всю правоту Майкла. Лучше сдохнуть, чем пройти через это второй раз. Я тонул в океане чудовищной боли, без малейшей возможности потерять сознание. Волны предвечной манили своим покоем, но я не мог до них добраться, потому что запер сам себя в крохотной клетке, ставшей моей личной камерой пыток. Дайра рвалась вперед, а я уже выл в голос, пытаясь сохранить в себе остатки разума и не уничтожить источник собственных страданий. Пытка длилась целую бесконечность, но в какой-то момент все внезапно закончилось. Я увидел начало прорыва глазами хранительницы, и это зрелище стоило всех моих мучений.